Глава 33. Обычно после стрессовых каких-то ситуаций на следующий день я просыпаюсь совсем разбитой. Вчера, когда я ложилась, то понимала, что приступ мигрени мне на утро обеспечен. Но, к собственному удивлению, просыпаюсь я вполне отдохнувшей, в нормальном самочувствии, потягиваясь, еще не открыв глаз, и переворачиваясь на другой бок. Обоняние улавливает мужской запах. Приоткрыв глаза, я убеждаюсь, что в постели нахожусь одна, но соседняя подушка примята. От нее-то и исходит аромат. В мыслях путаются воспоминания. Я уже засыпала, но точно помню, что Ярослав пришел в мою постель вчера и попросил разрешения остаться. Я позволения не дала, но и уйти не попросила. Могла бы, но самой себе объяснила, что не в состоянии, так как уже сплю. Ночью между нами ничего не было. Казалось бы, рядом с ним я должна была быть в напряжении, но все было наоборот. Удивительное ощущение спокойствия и безопасности охватило меня и позволило как следует расслабиться и выспаться, поэтому и не пришла мигрень. Делаю шокирующий меня саму вывод. Мне было хорошо и спокойно, когда Ярослав был рядом. Потому что он был рядом. Он даже пальцем не прикоснулся ко мне, просто спал на одной со мной кровати. Не удержавшись, я приникаю носом к подушке, на которой он спал, и глубоко вдыхаю запах. Внутри отзывается. Это волнует, пугает, но и окрыляет. Я встаю с постели и подхожу к окну. Сегодня идет снег. Вокруг все укрыло белым покрывалом. А городские службы уже трудятся вовсю, расчищая дороги и тротуары. Несмотря на пережитое вчера, внутри просыпается какое-то ощущение праздника. Скоро Новый год. Праздник из детства, и как бы взрослая жизнь не пыталась стереть этот детский восторг ожидания, ей это так до конца не удалось. Внезапно приходит мысль, а у Ярослава есть это необыкновенное чувство ожидания чуда? Подспудное, подсознательное, которое сидит глубоко внутри, зарожденное во времена веры в чудеса. А что, если его детство было настолько холодным и обезличенным, что даже этого он был лишен? Сердце внутри сжимается, когда я представляю маленького мальчика, корпящего над нотами или уравнениями в предновогодний вечер, в то время как его сверстники в своих домах смеются и радуются огням на елках, стеклянным шарам и шишкам цветным гирляндам. Когда утром, затаив дыхание, и даже без носков по холодному полу бегут под елку. Когда потом на горке, затаскивая санки, рассказывают и хвастаются, что же эдакого в этом году принес им Дед Мороз за то, что были послушными. Или не очень, но дед-то добрый и все равно принес. Что в эти моменты делал Ярослав? Или, может, он даже не бывал там, с санками на горке? Что, если даже этого не было в его детстве? «Мам, ты уже проснулась?» Дверь тихонько открывается, и на пороге я вижу сонного Ромку. «Можно к тебе?» «Конечно, малыш». Иду к нему навстречу и поднимаю на руки, крепко обняв. «Всегда можно». Заваливаемся на кровати и крепко обнимаемся. Ромка еще не совсем отошел ото сна и притихает, прижавшись ко мне. Я глажу его по голове, и почему-то наворачиваются слезы. И после вчерашнего, да и вообще, я представляю другого маленького мальчика, который в свое время не получил ласки и достаточно любви, и вырос таким холодным. И мне хочется дать своему сыну еще больше нежности. В 11, как и договорились, мы встречаемся с Ниной и Кирой на площадке. Снега много, но мороз совсем небольшой. Безветренно. Идеальная погода, чтобы повеселиться в снегу, что наши дети и делают. Копают снег лопатами, набивая его в ведра, делают снежные куличики. Какими-то специальными штуками, которых не было в нашем детстве. Лепят снежки. Ну и с небольшого пригорка, конечно же, катаются. А мы с Ниной топчемся недалеко от них. Отдыхаем после того, как дети умотали нас на горке повыше. «Мне всю ночь кошмары снились», — делится Нина. Потом пошла к Кире, легла, кое-как ночь доспала. «Ничего», — пытаясь ее подбодрить. «Это пройдет, нам очень повезло». «Да, это точно, я вчера молилась Богу и благодарила его за спасение». Нина достает перчатки и натягивает их. Делает глоток горячего кофе из стакана. Улыбается дочери, которая как раз зовет, чтобы продемонстрировать, какую огромную снежку они с Ромкой слепили. «Тебе очень повезло с мужем», — говорит мне. Вон как примчался за вами, от сына не отходил, другим помогал. Хороший человек он у вас, заботливый. Кире так с папой не повезло, к сожалению. Он вечером хмыкнул, что водители совсем уже охамели. Одни непрофессионалы, да и все. Я хочу сказать, что мы с Нажинским не муж и жена, но потом осекаюсь. Зачем? Нина не знает всего, конечно же. Со стороны все иначе. Но я вдруг смотрю на вчерашнюю ситуацию ее глазами. И ведь действительно, Ярослав вчера показал себя как заботливый и любящий отец. И это было искренне. К нам подбегают дети и зовут помочь водрузить одну часть снеговика на другую. Мы заканчиваем, воткнув ему камешки вместо глаз, и обещаем завтра обязательно вернуться и проведать его. «У тебя варежки уже насквозь мокрые, пора домой», — говорит Нина, недовольная этой новостью Кире. «Да-да, и штаны вон на коленках тоже промокли», — киваю Ромке, который явно на стороне подруги. В общем, уговорами и угрозами больного горла нам удается утащить детей по домам. Едва заходим с Ромкой в квартиру и снимаем промокшую верхнюю одежду, как навстречу выходит Людмила Васильевна. Она сегодня первый день вышла после поездки к внукам. «Сонечка, Ромчик, здравствуйте!» — улыбается. «Я за вами скучала». «И мы за вами». Рома торопится навстречу. Они и правда хорошо подружились. «Испечешь пирог с яблоками?» «Рома!» — одергиваю его, а Людмила Васильевна смеется и обещает тотчас этим заняться. «Ой, кстати, Соня, смотри, что тебе принесли!» Она берет со стола в кухне огромный букет нежно-розовых роз и протягивает мне. «Принес курьер 10 минут назад, я еще вазу не подобрала». Букет действительно красивый. Я беру его в руки и вдыхаю тонкий запах. Внутри появляется приятная легкая дрожь. Нежный аромат будоражит, пробуждает чисто женское удовольствие. До того, как я раскрываю открытку, я понимаю, от кого эти цветы. Они от Ярослава. В записке всего 2 слова. «Тебе, Ярослав». Вечером я благодарю его за цветы, а он просто кивает в ответ. Нажинский почти весь вечер проводит с Ромой, а я сажусь поработать в кухонной зоне. Иногда незаметно наблюдаю за ними, и на сердце становится тепло от того, что сын счастлив. Ревности, которая проскакивала раньше, я не ощущаю больше. Отпустила. В 10 Ярослав сам укладывает Ромку спать, а потом желает мне спокойной ночи и уходит. Я даже чувствую разочарование. Но ведь я сама сказала, что не готова. Утром встаю в отличном настроении. Розы пахнут на всю спальню. Вчера я не смогла удержаться, чтобы не забрать их к себе. Иду в душ и плещусь там долго, наслаждаясь ароматом любимого геля для душа. Так легко внутри, а при вдохе немного щекотно в животе. Сегодня суббота, и мы с Ромкой собирались в торговый центр. Я обещала купить ему нового динозавра, а он хотел показать, какого мне нужно сфотографировать и отправить Деду Морозу. Я нарисовал, но оно что-то не очень похоже вышло. Предупредил вчера вечером он. «Поэтому поедем в магазин, я покажу, какого хочу, а ты сфоткаешь и Деду Морозу отправишь, ладно?» «Ладно», — согласилась я, а сама обрадовалась, что не придется штудировать сайты. «Просто попрошу отложить в магазине, а потом заеду, когда Рома в понедельник в саду будет. Так что пора было собираться и Ромку будить. Я наматываю на голову одно полотенце». Прикрываюсь другим, сгребаю свою пижаму, расческу и фен. И со всем этим скарбом кое-как открываю щеколду ванной, а потом толкаю дверь бедром. Руки-то заняты. Пытаясь подхватить падающий фен, я, не глядя вперед, изворачиваюсь и вдруг впечатываюсь в широкую мужскую грудь. «Ой!» Соображаю, хлопая глазами, что передо мной Нажинский. Сонный, растрепанный в домашних штанах и... И все. 8 утра-то. «Доброе утро!» – здоровается Ярослав еще немного охрипшим после сна голосом. «Доброе. Почему-то здорово теряюсь. Чувствую себя смущенной школьницей. Я думала, ты в офис уехал. Сегодня воскресенье, и я решил взять выходной. Вот, кажется, впервые в жизни выспался. Нажинский, выходной – это прям как оксюморон. Оу!» Киваю, крепче прижимая к себе все, что держу в руках, потому что полотенце, кажется, сидит не очень крепко. «Это хорошая идея». Чувствую, как все еще влажная кожа на плечах покрывается мелкими мурашками под взглядом Ярослава, а он смотрит, не смущаясь, и глаза отводить явно не собирается, как и в прошлый раз, когда я вылетела в одном полотенце на крик Ромки. И если тогда от его внимательного взгляда пробрало холодом, то сейчас кровь в венах начинает нагреваться, вот-вот и щеки вспыхнут. Подумал, мы могли бы куда-то съездить. Он выпаливает это так, будто репетировал неделю, но все равно волнуется. Втроем. Может, в цирк или куда там дети любят. И тут я вспоминаю свои мысли о маленьком мальчике, который, вероятно, и не знал в своем далеком детстве радостей снежной зимы. Да, кажется, у меня есть одна идея.